Хорошо. Значит, у нас мы разговариваем, это часть вторая, это будет успешная семья. Мы говорим об успешной семье. Мы благодарим Бога за то, что Он делает в церкви, за то, что Он делает на энкаунтерах, за то, что Он делает. Но учение нам нужно, потому что без этого мы не можем состояться. Иисус изгонял, Иисус освобождал, Иисус делал, но также Он садился и учил. И другими словами, что в церкви должно присутствовать учение. Движение Духа Святого – это очень хорошо. Это вещь, которая невозможно, чтобы была, не было в церкви, но учение должно быть также. 10 вещей, которые мужья желают от своих жен. Мы уже 6 вещей прошли, 6, и сейчас остались последние 4. Я хочу, чтобы вы сосредоточились. Я сейчас очень быстренько пройду те 6, которые было на прошлом служении. Очень интересная такое, знаете, графическая, я скажу, была тема. Кто был, скажите аминь. Если кто не был, возьмите диск. Я сегодня не буду, может, в такую графику вдаваться. Аллилуйя. А может, и буду. Хорошо. 10 вещей, которые мужья желают от своих жен, не говоря своим женам. Знаете, есть вещи, которые в тайне мужья носят, и 10 вещей, которые жены желают от своих мужей, ничего не говоря тоже. Знаете, иногда мы живем в семье, и мы не можем открыться. Мы живем полностью повязанные вот этим мраком, туманом. Мы можем съездить даже на энкаунтер и вернуться, и наша семья пойдет опять в полный ноль, только по одной причине. Потому что энкаунтер тебе дает встречу с Богом, но с мужем встретиться тебе нужно так же. С мужем тебе нужно научиться также жить. И только Господь может помочь нам. Но как Господь даст тебе, поможет тебе, если у тебя нет практического знания, как вести свою семью? Что сделать? Какие правильные шаги сделать? Что нравится мужу? Вчера, в прошлый раз мы говорили насчет жен. Сегодня мы закончим насчет жен. Насчет мужей, я думаю, не получится. За тем, что насчет мужей, я имею в виду. Сейчас мы просто, знаете, говорим все, что нравится мужьям. На следующем служении мы закончим эти 10 вещей, я надеюсь, что нужно женам, что должны исполнять мужья. Первая вещь, которая нужна мужчине, это понимание. Почему мужчины часто уходят с дома? Я очень быстренько, если кому надо, там все есть в полноте, там все это записано. Почему мужья часто уходят с дома? Почему мужья часто находят себе других друзей? Почему часто мужья закапываются в свой гараж под свою машину? Только по одной причине, потому что у него сидит кто-то в доме, который абсолютно не понимает и не хочет понять сердце своего мужа. Мне все равно, твои железки, убери свои железки с моего дома, не хочу я это все видеть. Вышвырни это вон, разбулся. Зачем ты здесь разбулся? Он пришел после работы уставший. Ему тяжело было. Может быть, его жизнь где-то на работе что-то было оборвано, подломлено, ранен. И он приходит домой, и кто-то встречает его дома не с улыбкой, а с ножом в спину. Я вам серьезно говорю, дорогие жены, женщины, научитесь понимать своих мужей, какой бы он с приветом не был у тебя. Бачили очі, що брали, тепер їжте хоть повилазьте. Я имею в виду, есть моменты в жизни. Брал, любил, замуж выходила за него, кушай, приятного аппетита. Развестись, я не думаю, что у тебя получится. А если разведешься, честно тебе скажу, это не избавит твою проблему. Такой самый придет в твою жизнь с другой причудой. Окей? И поэтому нам нужно научиться понимать, вот ты не такой, как Петро. Петро самый лучший. Петро красивый. Петро, глянь на Петро. А ты лысый, толстый. Понимаете, жены не понимают своих мужей. А когда выбирала, ты когда на него смотрела, любила, ты на его папу смотрела? Вот ровно какой папа, вот таким и он будет через 25 лет. Поэтому научись понимать. Научись любить, научи принимать своего супруга таким, какой он есть. Окей? Понимание. Я вам честно говорю, я не хочу, я могу как прыгнуть туда и на полчаса. Там все есть, возьмете, если надо. Понимание, первая вещь. Окей? Номер 2. Верить в его способности. В основном мужчины знают, что им нужно зарабатывать деньги, заботиться о своей семье. Если жена не будет одобрять и благодарить мужа, у него очень скоро опустятся руки. Жены не верят своим мужьям. Они не верят в его способности. Вот он все может починить. И то сделает своей жене. Вон и так, смотри, какие цветы он дарит. А может быть, он ей цветы дарит, потому что вчера отбуцал ее. Поэтому сейчас сповинно идет. Откуда ты знаешь, чего он с цветами к ней идет? Обычно, если мужики с цветами идут, там что-то интересно. Особенно, если это не день рождения и не 8 марта. Если цветы где-то появляются, то это обычно что-то там интересное происходит у мужика. Окей? Я имею в виду, я не хочу вдаваться в подробности, это слишком много расскажет о нас. Я секреты не расскажу. Понимаете? И смотрите, верить в его способности. Жены не верят в его способности. Посмотри на него. Посмотри, новая машина. Посмотри, новый дом. А ты говорила, посмотри на его долги. У него новый дом, новая машина и бизнес. А долгов по его глаза. Вот так закопанный в долгах. Зато машина хорошая, дом хороший, все в доме. Понимаете? Научитесь, чтобы ты не... Понимаете, как... В какой бы, смотрите, самое интересное, что один сидит, тыкает, одна сидит за столом, тыкает на того мужа, какой он хороший. Его же жена этого хорошего мужа тыкает на другого, говорит, он лучше. И все тыкают друг на друга мужей, друг на друга дома, на бизнеса и на все эти вещи. Какой маразм в наших семьях процветает. Давайте научимся любить, оберегать и охранять то, что Господь дает нам. Нам дает, это твое. Жены, научитесь верить в способности своего мужа. Ты будешь говорить на него пес, через пару месяцев он залает. Я имею в виду, когда ты постоянно говоришь, что он такой, он сякой, он ничего не может, он ни на что не способный. Даже если он захочет что-то сделать, у него это все из рук вывалится. Почему? Потому что его не поддерживают, его не любят, его не оберегают и его при людях всегда обхаивают. Я вам серьезно говорю, я говорю эти реальные вещи, которые я сплошь и рядом слышу, когда кому-то в гости приду, где-то жена моя побывает и говорит вот такие вещи. И эта тема, в принципе, родилась из-за того, что мне просто надоело. И я просто, знаете, сел и в самые-самые основные вещи, которые мужчине нужны. Мужчина, он существо не такое, знаете, которое, вот все, дай ему поспать просто и все. Я имею в виду, у него есть потребности, простые потребности. Он тебе, может быть, и не скажет о них никогда. Верить в его способности, что мой муж может это сделать. Даже если у него не получается. Как мы иногда верим в наших детей? Он сидит, складывает кубики. Он строит кубики. Бум, все завалилось. И мама подбегает и говорит, сынулечка, все будет хорошо. Я тебе помогу. Давай вот этот кубик поставим сюда. Почему ты не делаешь это со своим мужем? Он такие же кубики собирает, только большие. И иногда у него все падает и не получается. Его не нужно бить по рукам. Ему нужно просто помочь. Женщина – помощница и сонаследница благодатной жизни. Я вам честно говорю, если вы, жены, думаете, что от вас слишком мало зависит, может быть, из-за одной вас, из-за множества жен вокруг, мужья не могут состояться. Мы часто слышим, жена не может состояться из-за мужа. Родные мои, вы даже не знаете, сколько мужей не могут состояться из-за своих жен. Потому что они не любят, не благодарят, не уважают и не верят в способности вообще. Моментами там праздничек, подарочки какие-то, и потом своя собственная жизнь. У нее своя нора, у него своя. Никто из своей норы не хочет выходить. Не трогай мой мирок, я не буду трогать твой мирок. Ты сиди там себе, вот нравится тебе, делай. Вот делай, Петро, делай, вот закройся в свой гараж, это твое там, хоть умри в том гараже. Пусть там будет, что хочешь, там одежда твоя, все туда в гараж, сбрось ему. И пусть он живет в том гараже. Вот он, бедный, не выходит с этого гаража, потому что единственное комфортное место... Это его засмальцованный, вонючий гараж. И ему там приятно. Потому что прусаки его больше понимают, чем жена. Хотя бы иногда заползет и посидит с тобой рядом. Вы понимаете, о чем я говорю? Есть моменты, которые жены должны сделать шаг. Сделать, просто открыться к своему мужу. Вы думаете, что он так на жен? Не переживайте, в следующий раз мужикам зададим. У них тоже сколько причуд бывает, все поговорим. Верить в его способности. Номер два. Благодарность за его достижения. О, Боже, тут я, наверное, всех. благодарность за его достижение. Что? А что он вообще в своей жизни достиг? Вот поэтому он ничего и не достиг. Те вещи, которые, за которые ты благодаришь, ты их повторяешь. Когда он тебе принес подарок? Окей. Ой, спасибо. Окей, хорошо. Отложила где-то там. Мужики, они очень наблюдательные. Когда мужик дарит подарок, он очень внимательно смотрит, где этот подарок будет через неделю. Я вам серьезно говорю. Мужик дарит подарок. Он идет в этот магазин, который называется Victoria Secrets. Ему, бедному, плохо. Он краснеет. Он ходит, выбирает эти вещи. Не будем вдаваться в подробности. Он не знает размер. На него смотрят все странно. Он запаковывает эти вещи в коробочку. Он, пока бедный купил этот подарок, он чуть сердце, разрыв сердца не получил. Ему так, бедному, плохо. Он думает, что обо мне подумают друзья? Что эта продавщица думает? Может, он думает, что их для себя купил? И он, бедный, пока он купит этот подарок. Женщине просто. Она пошла, купила вот это, да, все. Мужику купить подарок – это достижение. Это что-то купить. Он, бедный, он не знает. Он как народился, ходить не может. Пришел в этот магазин, и он... Понимаешь, и он выбирает, смотрит, а она, вам какие, зелененькие, красненькие, он бедный, он красненький стоит. Он не знает, что выбирать. Он говорит, так пропади, ну все пропад. Она где-то намекнула там на рекламе, ей нравится вот с Victoria Secret, там вот эти вещи все. И он бедненький идет, и он ручки трусятся. Ты понимаешь, потом купила, который цвет ей не нравится и размер не нравится. Поверьте, родные мои, потом он никогда... Ничего тебе больше не купит, потому что когда он первый раз это сделал, перешагнул всю это, весь этот позор, весь этот стыд, все, что внутри у мужчины было. Я могу это говорить как мужчина, я знаю, что такое покупать такого рода подарки. Вы понимаете? И поэтому, когда ты даришь, и жена даже, да сделай хоть вид, что тебе нравится эти желтенькое все. Потом поменяешь, пойдешь. Но потом он смотрит. Потом он смотрит этот подарок где? Где-то там в ящике, в углу, и до сих пор с биркой уже 2 года лежит, там еще не оторванная, знаете, бирка. Никто не верит в его достижения, никто не благодарит его за его достижения. Если бы вы знали, что ему нужно пережить, когда он купит этот подарок, вы бы его благодарили. Ему лучше, наверное, я не знаю, залезть на гору, на вот эту, знаете, милями пойти, чем пойти в этот магазинчик. Серьезно говорю, такое достижение для мужчины. Пожалуйста, жены, научитесь благодарить. Те вещи, которые вы благодарите, за те вещи, которые вы сделаете, упадите просто в шок, в экстаз. О, Господи, как все красиво, как прекрасно. Вы увидите, родные мои, как ему это все понравится. И он скажет, он будет считать дни, когда там 8 марта уже идет, когда 8 марта. И он будет считать в календарике, так, мы купим. Мужика располагает благодарность. Мужчину, твоего мужа расположит твоя любовь. Просто сделай жест любви. Сделай, и потом, когда подружки придут, скажи, ой, он мне такой подарок сделал, при нем, кстати, скажи. И у него как елей на душу, он говорит, вау, ничего себе, ей так нравится. Прошло уже 3 дня, она до сих пор еще за этот подарок говорит. Благодарить за его достижение, номер 3. Номер 4. Пожалуйста, жены, я попрошу вас одну такую вещь. Женщины, вы любите говорить. Любите говорить. Много. Часто. Везде. И когда мужик, и он их так хочет ставить, знаешь, он сидит за столом, пьет чай, и за столом идет беседа. Мужики ненавидят болтовню. Скажи ему, колесо пробито, поменяй. Не надо говорить ему, где оно пробито, как поменять, где сейл, где гвоздь торчит. Если не поменяешь, я тебе не сделаю ни то-то. Я тебе уже сколько раз говорил, я не могу никуда ездить. На запаске на этом донате езжу, мне все так надоело. Он сидит, его бедного сгинает. Ты сказала, где гвоздь, сказала, какое колесо спущено, забудь. Его проблема. Если ему детали нужны, он у тебя о них спросит. Заметили, почему мужики ненавидят, когда ненавидят эти, знаете, карты, по которым смотреть, находить какое-то место, и ненавидят инструкции. Он будет эти болтики втыкивать сам, когда собирает этот стул. даже если он, сколько раз вы, мужики, собирали эти стулы и потом их разбирали, потому что потом, когда уже начали толком читать инструкцию, ваши болтики не хватает, не хватило куда-то, или они коротенькие. Я сам такой самый, я соберу этот стул сам. Жена стоит, смотрит, так, сколько ты стул этот собирать будешь? Я соберу. Ты инструкцию смотрел? Нет. Она еще запечатанная в кулечке лежит. А я уже 3 раза стул собирал и разбирал, что-то не получается. И потом, наконец-то, я развернул эту штуку, уже на 4-й раз я его собрал, хотя мог собрать на 1-й. Мужики ненавидят инструкции. Он будет вокруг одной березы ездить неделю. Но не вздумай ему сказать, чтобы зайти в 7-Eleven и спросить direction. Пожалуйста, научитесь меньше болтать. Просто болтать, бесполезно. Знаешь, он где-то там одно слово схватил, потом через 100 слов еще одно схватил, потом еще где-то вырезал, потом сопоставил их. Не понимаю. Понимаешь, ему надо медленно, точно и ясно. Колесо спустило. Понял? И его надо включить сначала. Мужики, у них есть кнопка. Ты можешь ему говорить, он будет кивать головой, и его вообще с тобой даже рядом не будет. Его надо включить. Ты здесь? Да. Нет, ты точно здесь? Да. Ты здесь? О, да, да. Вот тогда он здесь. Все, тогда начинай говорить. Колесо спусти, запиши. Зачем? Запиши. Вы понимаете, о чем я говорю? Меньше информации. Меньше информации. Информация просто дует голову мужчины и взрывает ее. Ему нужно все коротко, четко и ясно. Больше не надо. Если ему нужна инструкция, даже если он неделю около березы, сиди спокойно и кушай семечки. Пусть ездит. Пусть лускает семечки, не трогай его. Если ты видишь, он уже покраснел, руки, окно открывает, потеть начинает. Не переживай, намекни ему. А ты знаешь, куда ты едешь? Конечно, он скажет, что знает. Как же это мужик скажет, что он не знает, куда он едет? Хотя он вообще представления не имеет, куда он попал. Меньше информации, пусть ездит. Окей, не буду вдаваться в подробности. А, номер 5. Ой, этот номер 5, меня до сих пор за него бьют. Номер 5. Номер 5. Мужчины любят секс. И все мужчины сказали... Мужчины любят, они созданы так. Ему скучно стало в раю, и Бог создал ему помощницу. Ему нужно что-то, понимаете, эта энергия в мужике собирается, да, тебе нужны, может быть, розы, может быть, тебе нужно какое-то, знаешь, не знаю, какой особый подход, чтобы, знаешь, женщина согласилась, знаете, на интимные отношения. Но мужчина, он не такой. Он идет по улице, думает за свою машину, что-то увидел. Он как робот. Пошли, сейчас, прямо сейчас. Понимаешь, ему все равно. Пахнет он потом, маслом, ему все равно. Мужики вообще такие интересные, так, знаете, вообще очень уникальное творение. Накорми, удовлетвори и не доставай. Я тебе говорю, мужик будет счастливое существо на всю свою жизнь. Аминь. Похвалить, да. Понимаете, что очень просто. К женщине там столько, там как ребус разгадываешь. Вчера сделал что-то, было счастье. Следующий день сделал то же самое. Получил. Не понял. Подарок тот же, те же слова. А, у нее уже началось. Вы понимаете, что у женщин, у них циклы идут. Вот эти вот вещи. У них все вот эти женские. И вот этот мужчина, когда он бедный, входит вот в этот marriage, и она говорит, I do. И потом она do. Понимаешь? И ты думаешь, и потом вместе дуете. И ты думаешь, Господи, что происходит с моей семьей? Все, я развожусь, мне надоела такая жизнь. Родные мужики, пожалуйста, не кидайтесь в крайности. Завтра она будет счастливая. Все пройдет, все это уйдет, все эти вещи улягутся. И она еще и попросит прощения у тебя за свое поведение. Женам часто не понять мужчин. Я вам серьезно говорю, жены. Жены, я настолько вещей уже наслышался, навиделся, вещей таких неприятных, таких, которых... Жены начинают вымогать что-то у мужика за секс. Я имею в виду вот эти вещи, когда ему хочется, знаете, что-то или как-то, вот ему хочется, вот у него вот воображение такое, вот хочется ему. Ты его не понимаешь и не поймешь никогда. Это мужик. Ему вот, вот так вот именно. Понимаешь? И, а ты думаешь, так, окей, давно уже не было у меня туфелек новеньких. Давай мы сейчас сделаем так. Мы съездим в магазин, я выберу туфельки. Ну, конечно, когда он голодный, он тебе купит две пары и быстро. Чтобы назад приехать домой и успокоиться. Потом думает, что я натворил? Понимаешь, у мужика как замыкание проходит. Замыкнуло, он будет делать, что хочет. Жены знают это замыкание. И у некоторых оно очень часто случается. Да, и жены пользуются этим. Я вам реальные вещи говорю. Они пользуются вот этими замыканиями. И, они, и во время замыкания можно что хочешь выпросить. Что хочешь. И он наконец так blocked out. Мозги заблокировало, все, он идет, делает. Потом, я вам серьезно говорю, что мужчина нуждается, да, мы говорим, может быть, такой, знаете, такой веселой форме, все, но мужчина, он нуждается именно в сексуальных, в интимных отношениях. Он создан так. Почему мужики начинают бегать по другим, даже брали интервью у нормальных мужчин, у мужчин, которые, да, они давали секретное интервью, я смотрел просто вот эти все статистики на интернете, когда готовил эту тему, и спрашивали у интеллигентных мужчин, которые работают в офисах, в корпорациях, директора фирм, люди на высокой, и спрашивают, делали опрос, а, это абсолютно неверующая категория людей. И они спрашивали, говорят, почему вы, бывает, что вы идете в какой-то дом, знаете, и я имею в виду, спите с проституткой, и бывает, может, вызываете какой-то этот сервис, который приезжает к вам на дом, и вот эти вопросы задавали им. Они говорят, да, мы делаем это, снимаем хотель, вызываем к себе в хотель проститутку, и спрашивают, вы можете дать просто ответ, почему вы это делали? И мужики говорят, что она делает все, и как, и когда я хочу. Я не говорю, что это правильно, поверьте мне. Это просто говорит об одной мелкой вещи, что почему мужчина уходит из дома от прекрасной жены, от прекрасного дома, снимает себе какой-то мотель дешевый и вызывает туда себе на дом какую-то проститутку, чтобы переспать с ней только по одной причине. Потому что жена дома уже целую неделю не давала ему никакого внимания. Никакого внимания он не имел. Я вам серьезно говорю, что мужчина в этих моментах, я вам серьезно говорю, жены, я вам говорю, чем вы чаще, я имею в виду, у каждого мужчины, у него есть свой порядок, свое, знаете, настроение, вы должны изучить эти вещи. И, пожалуйста, я понимаю, что я тот человек, который из-за этого меня тут и сплетни ходят, потому что я все говорю в глаза, так как есть, и не буду никогда это скрывать. Почему? Потому что, когда мы эти вещи делаем, мы что-то меняться начинает. Что-то начинает меняться в семьях. И женщина должна просто быть благорасположенной к нуждам мужчины. Иногда жены, окей, делай. И она, знаете, отбыла свою, знаете, отлежала, как говорят, отлежала свое время без всяких эмоций. Мужчина не желает этого. Жены, вы должны полностью наслаждаться своим мужем. Отдайтесь ему. Полностью на это время скажите, ты мой хозяин. Даже в интимной комнате, когда вы вместе, ты ему скажи, ты мой хозяин. Просто, вы просто увидите, если у вас в основном все проблемы в семьях истекают, начинаются из вашей спальни. В основном все проблемы, очень часто, когда проводят, знаете, вот этот вот опрос, когда люди разводятся, и все, 80%, если не больше, все начинается оттуда неудовлетворения. Из-за неудовлетворения своей женой. До мужей мы доберемся. Номер 6. Благорасположение. Что такое благорасположение? Жены, пожалуйста, научитесь держать руку своего мужа в публике, в обществе. Помассажируйте ему спину после работы. Сделайте ему, да, так было приятно, когда вы только встречались. Он приезжал домой, в гости, может быть, к тебе. И было все накрыто. К твоему приезду было все готово. Даже она знает, что тебе нравится. Тебе нравятся вот такие бутербродики, вот с такой колбаской, нарезанной в 2 мм. Когда вы встречаетесь, она будет измерять размер колбаски, чтобы, когда ты приедешь, чтобы все было так, как тебе нравится. А сейчас все наоборот. Колбаска сам купишь. Нарезать, пусть тебе там режут. И не трогай меня за эту колбаску. Я вообще весь день тут мучалась с твоими детьми. Вы понимаете, благорасположение. Где вот, знаете, где вот эти вещи, где эти вещи первоначальные, когда вы с улыбкой встречали, где вы с улыбкой провожали. Сейчас никто не встречает, провожают только со сковородой. Я имею в виду, понимаешь, и мужик бедный остается на работе, работает овертаймы только по одной причине, потому что он придет, и он иногда приходит домой, он хочет застать свою жену уже спящей. И он не хочет будить зверя, потому что будет проблема. Иногда он забыл разбуться дома. Мужики, иногда ты забыл разбуться, и ты постоянно будешь получать за эти ступеньки, по которым ты прошелся. Ну, ты просто забыл. Напишите «разбуваться». Для мужа напишите его имя. Сережа, пожалуйста, разбувайся. Везде наклей ему наклейки. С любовью. Благорасположение. Научиться держать руку своего мужа в публике, просто показать ему, что он хозяин, и вы любите его. Оставьте ему, может быть, когда уходите, может быть, на работу, или он уходит на работу, оставьте, может быть, какой-то месседж, или на телефоне запишите, чтобы он прослушал месседж, и ты просто скажи ему, что, как ты любишь его, как ты хочешь. Вот эти, я вам честно скажу, родные мои, мелочь не состоит, вернее, жизнь не состоит из больших вещей, жизнь состоит из мелочей. И вот по этим мелочам, все эти мелочи, они говорят о нашей семье, они говорят о нашей структуре и о том, куда мы идем и как нас закончится наша жизнь. Все вот эти мелочи, некоторые говорят, о, это не мелочи жизни. Один пастор сказал, вся жизнь состоит из мелочей. Вся жизнь состоит из мелочей. И именно по вот этим мелочам мы с вами или живем, или расходимся. Именно из-за этих мелочей. Благорасположение. Мужчина, я вам скажу, он тоже любит романтику, но у него, как вам сказать, у него своя романтика. Да, она может немножко, знаете, такая грубая какая-то, непонятная для женщин. Ей все нравится, знаете, там со вздохами, с ахами, с охами, там, знаешь, с цветочками, с запахами. Ему все равно. Знаешь, я имею в виду, что мужчина, он совсем по-другому создан, и мужчинам нужно понять женщин, женщинам нужно понять своих мужей. Почему? Потому что мы абсолютно две разные личности, и иногда мужья пытаются сделать с нее подобную себе, и ей хочется сделать, я его исправлю. Некоторые жены, знаете, как вот девушки выходят замуж, и им говорят, ты знаешь, что у него то-то, и то-то, и то-то, я его исправлю. Ох, не тут-то было. Он сам себя исправить не может. Как ты его исправишь? Вы не можете исправить его. Переходим к номеру 7. Номер 7 – это уважение. Здесь проблема. Очень часто жены уничтожают своих мужей при обществе, среди друзей, позорят их, вспоминая их прошлое. Для мужчины нет ничего хуже, когда его собственная жена не уважает его при его собственных друзьях. Научитесь выслушивать одну и ту же историю 25 тысяч раз и не закатывайте глаза, когда он ее снова рассказывает за столом. Приходит к друзьям, и он с такой улыбкой, ты знаешь, что у меня было? Жена такая. Потому что она знает, что было во всех прожилках. Она слышала, пожалуйста, сделай улыбку, похлопай его, скажи, классно было. 25-тысячный раз уже просто посмотри на него с улыбкой. Вот именно вот эта вещь, уважение. Такая вещь, ты скажешь, как, уважение? Да, родные мои, в семьях нет обыкновенного уважения. Хамство, абсолютное наплевательское отношение вообще друг к другу. Мы творим, что мы хотим. Иногда еще в обществе даже, еще в обществе более-менее держимся, но дома мы уже даем уже чесу друг другу. Уважение. Пожалуйста, научитесь уважать своего мужа, научитесь уважать своего мужа при его друзьях. Когда он сидит где-то, просто сделайте вид, что вы с ним, не он с вами. Всегда, когда приходит, знаете, женщина иногда тащит себя в центр разговора и пошла. Все, сейчас я вам расскажу, как было. Ну, он сидит, говорит, окей, Светочка, пожалуйста, могу я рассказать? Ты всегда брешешь. Как ты эту историю рассказываешь, всегда по-разному. Можете себе представить, как он себя чувствует при друзьях, которыми он первый раз встретился за столом? Все, отношений никаких нет. Подожди, я тебе сказала, подожди, я рассказываю сейчас. Не перебивай меня. И она рассказывает историю правильно. Да пусть он там приукрасит что-нибудь, сделай его счастливым. Поддакни лишний раз. Мы люди, мы нуждаемся в простых вещах. Иногда мы думаем, все духовное должно быть. Да духовного не может быть без вашего материального и плотского. Если вот эти вещи земные не будут в порядке, вы не сможете служить Богу в полноте и в единстве. Вот именно из вот этих вещей смешных, их можно вспоминать и вспоминать, и все вы знаете, что я говорю правду. Или сами делали, или видели других делающими. Я думаю, это все взято из жизни. Пусть уже расскажет, пусть сделает. Это его дело. Аминь. Номер 8. Свободное время. Очень часто мужчина после тяжелого дня просто хочет просто побыть в тишине. Он нуждается в тишине. И здесь на него срывается жена и начинает в деталях рассказывать, кто к ней звонил, что она думала по поводу того, кто позвонил, что она думала по поводу того, что она думала, кто ей позвонил. И я имею в виду, он бедный сидит, у него в голову уже не вмещается даже «здравствуйте». И он пытается это слово вместить. И вот эта вся вот эта лента, знаешь, она крутится в голове. Просто свободное время. Мужчина нуждается иногда просто. Ты говоришь, может, ему нужно тепло? Нет. Иногда нужно его просто оставить в покое. Вообще ничего не говорить, улыбнуться, поставить бутербродик с чайком и сказать «спокойной ночи». Иди делать свое дело. Иногда мужчина нуждается просто, я вам скажу, здесь где-то кто-то себя найдет вот в этой вот теме. Хотя бы один пункт, но он точно в тебя попадет. Я сам работаю над этими вещами, не думайте, что я все это написал, там мы прошли все. У самого бывают такие смешные вещи тоже случаются. Свободное время. Иногда мужчине просто нужно свободное время. Сделай в доме полную тишину. Уложи, может быть, детей поспать. Накрой на стол и сядь с ним просто за столом. Просто посиди с ним, ничего не говоря. Я знаю, это будет тяжело. Это будет страшно тяжело просидеть 30 минут с мужем за столом, когда он пришел после работы и ничего ему не сказал. Сиди, набери большую кружку чая и пей, пей и пей. Тренируйся, пожалуйста. Набери воздух и улыбайся. И пусть он, и ты будешь в шоке, твой муж будет смотреть на тебя, кушать, смотреть и кушать, и он ничего не будет говорить. Это будет странно, в доме будет тишина за 25 лет на полчаса. Ему, может быть, просто нужна тишина. Его голова уже и так забита всем и всеми. Ему просто нужно свободное время. Посиди, посмотри на него, улыбнись, что-то спросит, ответь только на его вопрос. И больше ничего не добавляй. И дальше улыбайся. Он подумает, что он тебя спросит так. Где моя жена и что ты с ней сделала? Потому что он не поймет. Она 15 минут, 20 минут, 25 минут, она ничего еще не сказала. Ничего себе! Я тебя люблю. Он тебе в любви признается. Ну, насчет этого мы поговорим с мужиками. Это отдельная тема. Как мужики признаются в любви. Я это не хочу трогать. Тронем в следующий раз. Это вообще тяжесть. Окей. Свободное время. Свободное время. Вы понимаете, да, такую вещь, как свободное время? Все, что ему нужно. Просто дай ему дышать. Кислород. Не надо ему говорить, вот там нужно сделать это, вот там нужно сделать это, вот там нужно сделать это. Я тебя уже 10 лет прошу покрасить эту стену и забить эту вещь, на место поставить. Почему ты до сих пор не сделал? Оставьте его в покое. Когда нужно свободное... Когда ты ему дашь свободный воздух и не будешь ничего говорить, он сам увидит что-то недокрашенное и скажет, слушай, это, по-моему, надо докрасить. И ты с улыбкой кивнешь, и ничего не говоря. Вы понимаете, есть моменты в жизни, когда нам нужно свободное время. Мужчины, я вам серьезно скажу. Мужчины, это, может быть, вам не говорят, но я вам это скажу. Я знаю, что они могут получить дома. Но я охраняю наших мужчин. Я знаю, что они могут заработать. Я знаю, что аминь многие не говорят, потому что это может венчаться последствиями. Вы дали свободное время, да, друг другу? Да? Аллилуйя! Окей. Свободное время. Просто свободное время, просто кислород, ничего не говоря, ничего не делая, не заставляя ничего. Просто приди и один раз, я вам серьезно говорю, жены, вы увидите просто, вы увидите результат получасового молчания. Вы можете себе представить? Полчаса. Ну что, вам тяжело? Я знаю, для некоторых это страх. Это мука. Ты будешь сидеть и изгибаться. За столом, понимаешь? Из тебя будет идти все, что было сегодня за 10 часов сказано, увидено, прослушано, пережито. И все это должно быть сформулировано, и оно будет в тебе кипеть. Как же ему не сказать? Пей чай. Пей чай, закусывай бутербродиком и смотри на него с улыбкой. Свободное время. Я вас долго не буду держать, я знаю уже. Уже долго мы здесь сидим. Девятый, номер 9. Номер 9. Доверие. Доверие. Одна из самых важных частей счастливой семьи. Перестаньте вспоминать, за кем он ходил. Знаете, жены, интересная такая вещь, они не доверяют своим мужьям. Только он с дому выехал. Ты где? Я на заправке. У меня в машине бензина нет. А ты точно там? Она проверяет волосы на его кофте. Она проверяет, она нюхает его. Когда он пришел с дома, она не может понять, может на нем духи, может на нем какие-то волосы. А что это? Знаешь, и она постоянно думает, что где он был, что он в машину проверяет, что там, где там. Знаешь, она даже уберет мужа машину, чтобы только найти волос не тот. Вы понимаете, доверие. Пожалуйста, доверьте мужикам просто провести нормальное время. Поверьте, когда он уходит из ваших глаз, он не идет блудить. Он, может, пошел заправиться, купить себе кофе. 15 минут не было. Ты что, мне не звонил? Ну я... А зачем? А что нужно? Да. Вы понимаете, есть моменты... Доверие. Нету доверия, элементарного доверия. Я доверяю тебе. Мы с женой никогда, мы с ней давным-давно заключили завет такой. Ты не следи за мной, мне не нужен private детектив, чтобы снимал меня на видео. Где я был, куда я ходил, что я видел, с кем я общался, а что ты ее обнял, а зачем ты ее поприветствовал, а зачем ты едешь на женский энкаутер, а зачем ты едешь туда. Понимаешь, если бы моя жена имела недоверие, поверьте, у нее есть масса недоверять. Потому что мы все с вами любим друг друга, иногда обнимемся, поговорим, отойдем, она мне дает, я отойду, может, с какой-то сестрой разговариваю, может, какие-то проблемы она выливает. Научитесь просто доверять своим мужьям, просто доверять. Не будьте, не выпускайте собаку по его следам, где он сегодня был, что он видел. Ты где был? Да я был это, я был этого, у Семена мы в гараже там сидели, ты знаешь, ну, было недоделанное. Так, где телефон жены Семена? Нашел, окей. Валя, у тебя этот мой был? Кто? Мой был? Да я не знаю, я не видела его. Что такое? Ты где был? Да я ж тебе сказал, я в гараже был. А тебя там не видели? Ну я ж тебе сказал, я в гараже был. Я никуда не заходил. Я был в гараже с Семеном. Вы понимаете, доверие, родные сестры. Доверие. Он не сбегает с дому. Он любит тебя. Не надо выпускать за ним слежку, выпускать по его следу. Вынюхивать, где он был. И вы научитесь доверять. Скажи, я тебя люблю и доверяю тебе. Знаете, почему жены не доверяют? Потому что не удовлетворяют. И поэтому они думают, что кто-то его удовлетворит. Собаку. Пес ты такой, где ты был? Я ж тебе говорил. Знаете, почему мы не доверяем, не верим, не даем ничего? Потому что мы знаем, что что-то нашему мужу не хватает. И поэтому мы следим за ним, чтобы кто-то случайно ему не дал того, что ему хочется. А может быть, если ты накормишь его, и так, и сяк, и он не будет никуда бегать, и не надо будет звонить жене Семена. Вы понимаете, о чем я говорю, родные сестрички? Часть вторая идет с мужчинами. О, там будет еще веселее. Доверие. Простое, обыкновенное доверие. Я тебя люблю, доверяю. Я не буду. Сижу, Сергей, Сережа, да? Сережа Глазков, встань. Он был в шоке, когда я был на рыбалке. На рыбалке. Мы просидели на рыбалке около 6 часов. И он даже удивился, что мне никто, включая мою жену, не позвонил. Он говорит, я бы уже получил 357 звонков. Надо отчитываться, на какой стороне даже я лодки сижу, чтобы, если что, опознали. Вы понимаете, доверяйте своим мужьям, пожалуйста. Он на рыбалку поехал, он никого в руки не брал, кроме рыбы. Он на рыбалку поехал, просто расслабиться, и ничего. Он хочет успокоиться, хотя бы в лодке. А если ты телефон отключишь, смерть. Смерть! Ты придешь домой, где ты был? Я? Так. Надо всегда врать, что у тебя эрия была отключена. Да не ловил телефон, да она тебе купит 3, чтобы какой-то из них ловил. Чтобы случайно тебя звонит на первый, не на второй, все, третий есть. И ты, бедный, ходишь, как с патронтажем, со всеми телефонами. Почему? Вот сейчас жена проверит, где я, где ты, иду, куда. Понимаешь? Доверие. Пожалуйста, родные, научитесь любить и доверять. Сначала удовлетворите, расположите, любите своего мужа, общайтесь с ним. И тогда никто, сытый пес, никогда не пойдет к соседу есть. Простой принцип. Если ты твой муж удовлетворен, одет, чистый, он никогда не пойдет смотреть чужой огород. Почему? Потому что он любит свою жену и назад хочет к своей жене. И все мужья не псы смердючие. Это мужья, которые хотят быть с вами, любить вас, жить с вами. И они не хотят гулять от вас, им это не нужно. Оно не нужно, если у него дома любящая жена, которая любит, удовлетворяет, сносит, благодарит и просто помогает ему. Он никуда, никогда не уйдет. Он будет благодарен Богу за тебя каждый день. Доверие. И последний момент. Быть другом и компаньоном. Быть просто другом. Насколько в семьях не хватает дружбы? О, я даже не могу вам объяснить. Сейчас, днем, когда, например, что-то случается, настолько тяжело увидеть мужа с женой, когда они просто прогуливаются где-то, вместе где-то. Это настолько тяжело, потому что или у них, знаете, есть территория, где они встречаются. Я имею в виду, если она не идет в магазин, а он не идет на аукцион, тогда мы можем что-нибудь там придумать. Понимаешь? Слушайте, жены. Сходите с ним на аукцион. Сходите с ним на аукцион. Постойте с ним, помахайте этой биркой. Но он радостный, ему нравится машинку выиграть очередную, на которую он ездить не будет. Он будет тебе говорить, что это для меня. У него для него уже было их 150. И всякий раз он ее делает и продает. Пойди с ним на аукцион. Будь просто другом, другом. Все, для тебя машина, для тебя. Ну, ты знаешь все равно, что он врет. Ну сходи с ним все равно. Машина все равно не для тебя, потому что на ней мало майлов. Если будет за 100, тогда он тебе ее подарит. Аллилуйя. Я чуть-чуть на мужчин переключился. Мужчины, я вас люблю. До следующего воскресенья. Вы понимаете, о чем я говорю? На этом, насчет машины, все поговорим позже. Это серия номер 2. Быть другом и компаньоном. Просто расположи его. Дай ему понять, поедь с ним на рыбалку. Я не видел ни одной жены с удочкой. Никогда. О, во, сила. О, 2, 3, 4. Слава тебе, Иисус. Есть жены, которые едут на рыбалку. Слава тебе, Господь. Почему они едут туда, это уже другая история. Я не знаю. Мне не надо быть, наверное, пастором, я не знаю, я не серьезный. Смотрите, быть другом или компаньоном. Компаньоном. Просто проведи с ним время. Будь с ним, посиди с ним иногда в гараже. Просто посиди. Потому что крутит он штуку какую-то. Ты не понимаешь эту штуку и никогда не поймешь. Ну спроси его иногда, а что это? он с удовольствием будет тебе объяснять. Сделай вид, что ты понимаешь. Просто посиди с ним в гараже. Просто посмотри, как он крутит эту штуку. Просто посиди, похлопай его по плечу, сядь с ним. Он будет в шоке. В шоке! Кто? Она? А что ты тут делаешь? Я с тобой посидеть пришла. Да? Что это? Ты? Понимаешь, он будет в шоке, что его жена с ним время проводит. Чего практически нет в семьях. У всех своя жизнь. Мужья женам не друзья, жены мужьям не друзья. Пожалуйста, мужики, вам тоже. Проводите со своими женами время. Сходите с ней в магазин. В один, во второй, в третий, в четвертый, и в пятый, и в шестой. На шестом магазине мне плохо, но я держусь. У мужиков не хватает кислорода. Когда мы с женой идем в магазин, она знает, магазин номер один. Магазин номер два. Магазин номер шесть. Я ничего не покупал. Мужик, он простое существо. Он идет в магазин, чтобы купить, а не чтобы смотреть. Ты зачем туда едешь, женулька? Беби, зачем? А вдруг что-нибудь насели будет? И мы идем в магазин, чтобы встретить, а вдруг. Прошли, вдруг они встретили, пошли в другой магазин. Вдруг не получился. Поехали еще в один. Она такая excited вся. Мужик, ему надо носки. Черные. Он забежал, набрал воздух, забежал, сорвал носки, отдал деньги, не посчитал сдачу и убежал домой. Потом жена проверяет ресит. Ты знаешь, что ты, говорит, ты взял две пары, я заплатил за 10. Мне все равно, мне там плохо было. Он даже еще типс даст продавщице, чтобы быстрее с него уйти. Я знаю, нам плохо в магазинах. Не знаю, магазин не для мужиков создан. То же, как самое с женой провести с тобой время на рыбалке. Она вообще не понимает, что ты здесь сидишь и втыкаешь. Какой-то поплавок ходит туда-сюда. Зачем? Я бы могла дома столько дел переделать. А вот возьми и не переделай дела, а пойди с ним просто подружи. Просто побудь со своим мужем. Просто поедь с ним, посиди, пообщайся. Номер 10. Самый просто такой, знаете, интересный пункт. Быть другом. Просто быть другом. Дружите, любите, общайтесь. Пожалуйста, да, я имею в виду, если что-то вам... Вы взяли с этой темы, можете сегодня взять, приобрести. Просто пусть вас Господь благословит. Я не буду больше задерживать ваше внимание. У нас уже пошло за 3 часа служения. И я думаю, что вы что-то получили для себя. Аминь. Кто-то взял что-то для себя?